Он весь был заставлен столами вроде бильярдных, только раза в два побольше, с пестрыми крышками. Слуга раскланялся, молча удалился. Сварог растерянно оглянулся, прикидывая, в чем же заключаются исторические игры. Яна не появлялась, должно быть, запаздывала, как особо женского пола. Точнее, соизволила задерживаться, как особо венценосная. Заложив руки за спину, Сварог направился к ближайшему столу. Вгляделся и приник надолго. То, что показалось сначала пестрой крышкой, было на самом деле зеленым холмистым полем, с протекавшей посередине синей речушкой, выстроившимися по обе ее стороны военными отрядами, с походными шатрами позади каждого. Все крохотное — всадники, пехотинцы с пиками и двуручными мечами, горбатый каменный мост, яркие шатры, но благодаря непонятному волшебству, видимое во всех деталях, вплоть до пряжек на сапогах, какие, если прикинуть размеры фигурок, человеческий глаз и рассмотреть-то не должен по причине полной микроскопичности.